12. Ева. Почему мои руки обнимают его за шею? Почему я держусь за этого малознакомого пришельца так отчаянно, будто если Авалон перестанет меня целовать, я задохнусь? Но мысли разбегаются. Авалон бережно подхватывает меня на руки и уносит по лестнице наверх, на второй этаж, в спальню. Следующее просветление у меня случается, когда я в одном белье лежу под абсолютно голым Авалоном на своей кровати. Серьезно, Ева? Ты хочешь лишиться девственности, которую так старомодно хранила, с ним? Да. Ты знаешь его меньше суток. Какая безалаберность. Плевать. Но что если... Ой, да замолчу же. Перепалка с самой собой вызывает у меня нервный смех. Ева. Горячо выдыхает мне на ухо Авалон, нежно вжимая меня в кровать, покрывая кожу колкими короткими поцелуями. Я не смею врываться в твои мысли без спроса, Ева. Хоть иногда и могу провалиться ненамеренно. Так что я просто спрошу тебя. Что? Что тебя так беспокоит, моя Ева? Сначала в голове словно летит перекати-поле, а потом словно маленькая мультяшная обезьянка бессмысленно бьет в музыкальные тарелки. А затем мой мозг собирает весь свой потенциал в кучу, и память ярко вспыхивает. Мио ждет наших с Авалоном хвостатых котят. И мой рот выдает самое подходящее. Я волнуюсь насчет того, что сказал Мио, Авалон. Насчет чего, моя Ева? Котят! Тьфу ты, детей! А-а-а! Понимающе усмехается Авалон, и его золотистые глаза обдают меня полным обожания и страсти взглядом. Я понял. Не беспокойся об этом, Ева. Ты неопытна, я буду твой единственный. И это честь. Вопрос потомства под контролем. И я успокоилась. И подставила губы жарким поцелуем. Отлично. Авалон побеспокоится об их инопланетной контрацепции. Чтобы детей у нас сейчас не случилось. Он, конечно, невероятно хорош, но дети после нескольких часов знакомства... От хвостатого шикарного мужчины, который разговаривает с моим котом? Это как-то перебор. А еще краем сознания я зафиксировала. Авалон сказал, что он мой единственный. Хотя сказать первый было бы уместнее. А впрочем, губы обожгли мою шею. Впрочем, губы накрыли мою уже обнаженную грудь, ласково втянув сосок в рот. Ах, а о чем я думала? Авалон истязал мою грудь своей лаской. Его язык горячо касался соска. Вырывал стоны наслаждения из моей груди. А потом губы пришельца переключились на мою вторую грудь. А ласковый хвост пополз вдоль бедра вверх. Подцепил белье кончиком и... Ох, как бы незаметно потянул вниз, оставляя меня полностью обнаженной. Я вся уже увлажнилась там внизу. Сердце стучало неистово. За Авалоном горячо тянуло. А потом я вдруг осознала, что поцелуи Авалона сместились уже ниже моего пупка. А мои ноги как-то очень удобно лежат на его плечах. А еще через миг горячий, умелый язык пришельца прикоснулся ко мне там, между ног, в самом чувствительном месте. Я невольно выгнулась в пояснице и не удержала вскрик удовольствия. Я зажмурилась, а в темноте под веками заплясали золотые фейерверки. Того самого цвета, как невероятные глаза Авалона. Я дергалась. Хвост пришельца нежно придерживал меня за талию, не позволяя радикально сменить положение. Одна вспышка чувственного счастья сменяла другую, а потом язык прекратил меня изводить. За какие-то мгновения до того, как я начала бы умолять Авалона дать мне передышку. Я рвано выдохнула. Фух, можно расслабиться. Но нет. Тут же я ощутила прикосновение огромного, напряженного мужского органа Авалона у себя между ног. Моя Ева. То ли мысль Авалона скользнула в мой разум, то ли он сказал это вслух. Я не успела понять. Ты готова? И он нежно, но уверенно вошел в меня. Я в шоке замерла, Проникновение этого огромного орудия оказалось совершенно безболезненным. Горячо, туго, терпко, но не больно. Как будто любые болезненные ощущения стерли, заменив их на самые приятные. Авалон медленно и плавно задвигался во мне, а кончик его хвоста скользнул к моему лону. Уже через несколько мгновений я расслабилась и двигалась вместе со своим первым мужчиной в заданном им ритме. Хотя теперь мне и самой было бы приятно думать не первый, а единственный. И я просто позволила себе это. Мой единственный. Сорвалась сама собой мысль и втянулась куда-то, как будто к Авалону в голову. «Моя Мионесса», — отозвался без слов Авалон. Красивое слово, что бы оно ни значило. Авалон раскачивал меня. Учил чувствовать собственное тело так, как я прежде не умела. Пускал по моему телу то тяжелые, густые волны удовольствия, то короткие, острые, вроде электрических разрядов. И после того, как особенно тугая и изматывающая волна схлынула, принося мне небывалое облегчение и чистоту мыслей, Авалон задвигался во мне отчаянно, почти яростно. И после серии жестких, невероятно приятных вторжений я почувствовала, что он излился в меня. И это было невероятно приятно. Естественно. Чуть позже я лежала у него на плече. Медленно засыпала после всего пережитого. Просто рубила. Но у меня вдруг вновь вспыхнула мысль о хвостатых котятах, которых ждет от нас Мио. И неожиданно стало слегка печально. Не будет котят. Авалон ведь сказал, что позаботится об этом. Должно быть, их инопланетные тела устроены как-то иначе, а может, наши виды и вовсе несовместимы. Как бы то ни было, я доверяла Авалону. Не сомневаюсь, что он все сделал правильно. Авалон. Ева дремала на моем плече. Я все сделал правильно. Детеныши будут. Почти наверняка. Зря она беспокоилась, что не получится. Когда встречаешь Мионессу, единственную идеальную подходящую женщину, с детьми все получается легко и естественно. Я был практически уверен. Да нет, просто уверен. Я гладил спящую Еву по плечу, мягко обнимал за талию хвостом и размышлял о том, будут ли первыми сильные мальчики-близнецы, на вид неотличимые от чистопородных шиарийцев, даже более сильные в первом поколении. Или изящная дочь с золотистым хвостиком, какое обычно получается у девочек-гибридов, если отец шиариец, а мама землянка. И я улыбался. Эти мысли меня захватили, унесли. И я почти забыл о том, как сюда попал, о метаморфах, о нападениях, о станции связи, обо всем. Я женюсь на Еве, как только смогу добраться домой. И сразу же представлю мою Еву семье. И заберем с собой Виана Мио. А к тому моменту, как Ева родит первую пару близнецов, и Ева, и Котоид окончательно освоятся на новом месте. Хвост ободряюще щелкнул. И я был с ним согласен. Нам польстило, что Ева так заволновалась насчет беременности, попросила принять меры, чтобы все наверняка получилось. На рассвете станция связи была окончательно готова. Я проверял настройки, поджидая пробуждения моей Евы. Я решил надеть легкий космокомбинезон, что достал из шаттла. Работать в нем удобнее, чем вовсе без одежды. А когда Ева выйдет, должно быть с бокалом кофе в руке. Я успею скинуть ненужную обременительную одежду, как только она изъявит желание снова предаться любви. А я был практически уверен, что так и будет. Поэтому ждал ее в счастливом предвкушении. Инструменты для пайки летали в моих руках. Все получалось. Я был невероятно счастлив. И желание доставить Еву на свою родину словно поджигало меня, делало сильнее, обрекало миссию на успех. И эту, и все последующие. Я справлюсь. А как иначе? Я отчитаюсь командованию, встречусь с братом, удостоверюсь, что он в порядке. Ликвидирую остатки метаморфов. А потом возьму отпуск для регистрации бракосочетания. И единственное, в чем я не был уверен, насчет пространственно-временного разлома, к Когда я вернусь, сколько я по всеобщему времяисчислению отсутствовал? Хорошо, если несколько часов. Но что, если несколько лет? Все может быть еще хуже. Но эта мысль была тяжела и мало подходила для столь прекрасного утра. Впрочем, эта тяжесть в моем разуме не задержалась. Ведь через несколько минут пахнущая свежестью Ева вышла ко мне со слегка смущенной улыбкой на пухлых губах. Мой хвост счастливо щелкнул, приветствуя мою Мионессу. Теперь Ева была в красивом белом кружевном белье. Я видел край через не до конца запахнутый халат. У нее и впрямь в руках был ополовиненный бокал кофе. А рядом с ней, шаг в шаг, как почетный эскорт, плавно двигался Виан Мио. «Ты сделал все как надо?» Без преамбулы бросил мне в пси-спектре на всеобщем Виан Катоид. «Разумеется, Виан». «Смотри у меня, хвостатый чужак. И если вдруг твои намерения несерьезны...» «Как можно, Виан Мио? Ева — моя будущая супруга». «Человеческие женщины могут не понимать твоих благородных намерений, чужак». Вдруг философски и слегка печально отозвался Виан Мио, сажая пушистый зад прямо на землю, у изножья моей станции связи. «Виан». Серьезно взглянул я в зеленые глаза с вертикальным тонким зрачком. Ева ясно дала мне понять, чего хочет. Язык ее тела, а также освоенная мною речь, вполне совпадали по смыслу. Наш бестолковый разговор с Катоидом обрывался резко. Ева еще пока не умела, но начала погружаться в пси, чтобы поучаствовать в нашей беседе. Но я счел это неуместным. И тут в моей установке связи вспыхнула искра. И в земной атмосфере сгорел очень важный энергетический элемент. Я зарычал, хищно щелкая хвостом. Как неудачно. Без него станция не заработает. «Что случилось, Авалон?» Ева обеспокоенно смотрела на меня своими глубокими прекрасными глазами и судорожно прижимала пустой бокал из-под кофе к груди. Неужели я напугал ее? Испортилась деталь. Я ласково заключил Еву в объятия и постарался, как умел, объяснить ей, что произошло и какая сложная деталь утрачена. Ева хмурилась, принимая от меня мыслеобраз и принцип работы. «Так это же пальчиковая батарейка!» С улыбкой взглянула на меня она. Поедем в ближайший городок. Там купим хоть целый ящик». Но тут ее улыбка померкла. «И можно будет улетать». Как-то совсем вяло и тихо договорила она. Я это не совсем понял. Она не уверена во мне, как и предостерегал Виан Мио в серьезности моих намерений? Или почему такая реакция? Всякая землянка хочет лететь в Шиарию, это всем известно. Но Ева недостаточно про это знает. «Поедем». Я взял нежные ручки Евы за тонкие запястья. «За батарейками. А я тебе пока расскажу про свою родину». Почему-то Ева стала еще грустнее. «Мой старенький УАЗ за домом», — пролепетала она. «Я оденусь и поедем». Я выпустил Еву из объятий и начал снимать космийку. «Авалон!» — подавилась воздухом Ева. «Зачем раздеваешься?» «Я буду в космоодежде смотреться странно, Ева. Я так понял, это смущает людей. Лучше поеду в естественном виде. Хвост скрою псионической силой. Для других создам иллюзию, привычные глазу одежды на мне. Так проще. Космокомбинезон экранирует пси-энергию. Сложно делать иллюзию, понимаешь?» Я скинул комбинезон и предстал перед Евой в естественном виде. Обнаженным. Она упорно смотрела мне в лицо, будто волевым усилием не позволяя себе опустить взгляд ниже. Она шумно сглотнула. «Я твой самец, Ева». Осторожно подбодрил я свою будущую супругу, ласково касаясь пальцами ее подбородка. «Ты можешь смотреть в любой момент, как и я на тебя. Это нормально». Ева нервно рассмеялась. Несколько раз кивнула. Но почему-то пошла к дому, что-то бормоча себе под нос про то, что меня надо одеть. Я хмурился. «Зачем ей это? Чужие не увидят. Моя нагота только для нее. Я же все объяснил. А ей же нравится на меня смотреть. Или все же нет? Виан, мило. Обратился я к Катоиду, который сидел и внимательно смотрел за этой сценой все это время, видимо, рассчитывая на зрелище. Я не всегда понимаю Еву. Ей не нравится, когда я в естественном виде? Виан мило завалился на пушистый бок, подставляя богатую, лоснящуюся шерсть живота утреннему солнцу. И шумно замурчал. Через полминуты размышлений и сложнейшей аналитики, на которую способна только раса катоидов, Мио, наконец, выдал мне резюме. «Ей нравится то, что она видит, чужак!» Лениво прищурил зеленые глаза катоид. «И она хотела бы с тобой скрещиваться чаще, но смущается. В человеческой культуре много глупых условностей. Види себя настойчивее. Покажи всем в поездке, что она твоя самка. Обозначь намерение яснее. Ей будет приятно. И еще, выполни нечто крайне важное для вашего будущего счастья». «Слушаю, Виан Мио, что сделать?» «Да купи тушенки. Она заканчивается». «Ева». Мы с Авалоном замерли посреди спальни. Я полностью одетая. В светлые джинсы и черную рубашку, по-походному. А Авалон был пока не полностью одет. Я еле уговорила его надеть старые, но чистые и идеально подходящие по размеру джинсы моего отца. Авалон посмотрел на меня странно. То ли осуждающе, то ли печально. Но джинсы все-таки принял. И натянул на свое безупречное тело. «Тесновато, да?» Виновато поинтересовалась я, убирая рыжую прядь себе за ухо. «Если тебе это важно, Ева, то я вытерплю». Вздохнул Авалон и положил мне руки на плечи. «Но я тебя предупреждал, что эта вещь повредится». Я часто закивала. Дело было в шикарном черном хвосте с глубоким алым отливом. Он просто пробил ткань джинсов сзади по шву, создавая новый дизайн. Выбравшись через дополнительное отверстие, хвост сделал возмущенный взмах и гневно щелкнул кончиками. «Прости, хвостик!» — сорвалась рефлекторная мысль. Ответом мне послужила недовольная широкая волна и новый щелчок кончика. «Я уважаю твое мнение и местные обычаи», — погладил мои плечи Авалон. «Я полностью. И мой хвост тоже. Не беспокойся, он остынет. Хвосты шиарийцев в своем роде как катоиды. Если почешешь его, он начнет вести себя иначе». Я широко улыбнулась. С радостью потянулась к хвосту Авалона. Тот сначала капризно увернулся, но довольно быстро дался в руки. А когда я почесала то место, где он раздваивался на почти хитиновой твердости кончик, хвост и вовсе мелко довольно задрожал. Фух, ну слава богу, никто ни на кого не обижается. «Можем ехать», — нерешительно шепнула я Авалону, когда конфликт, очевидно, был исчерпан. А хвост, кажется, забыл оскорбление джинсами и привычно обернулся кольцом вокруг моей талии. Мне будет не хватать этого ощущения. Этих теплых, надежных, хвостовых объятий. И этих рук Авалона, что сейчас гладят мои плечи. И этих золотых глаз. Как он смотрит на меня, сердце невольно пускается вскачь. Мои руки сами двигаются по его плечам выше. И как вышло, что я уже начала обнимать его за шею. «Ева!» Тихонько зарычал Авалон, и было в этом столько жара и страсти, что меня повело. Прикосновение горячих губ Авалона к моим заставило низ живота отозваться сладким спазмом, раскрасило мир золотыми вспышками. Авалон целовал меня сладко, медленно, глубоко. Я отвечала от всей души, как в последний раз, ведь это почти так и было. Мои руки соскользнули на мощный торс Авалона, прошлись по горячей коже, подушечки пальцев, по рельефу мышц. Невозможно привлекательный мужчина. А запах его тела делает из меня просто полную идиотку. «Авалон», — шепнула я в его губы в краткий миг, на который Авалон прекратил меня целовать. «И футболку тоже надень, а то мы никуда не доедем». Дорога в городок была ухабистой и велась ненадежным серпантином через лес. И если бы не дедов УАЗ, никогда бы в жизни я туда не доехала. Я сидела за рулем, и от того, как выжимала педали и туго переключала передачи, у меня ныло голени и запястья. Ох, мне совершенно не подходил этот транспорт. Я мучилась, начиная от открывания двери и вскарабкивания в кабину и заканчивая ручником. Все туго, тяжело. Мне куда больше подошла бы реагирующая с полприкосновения маленькая легкая машинка. Но, увы, только дедов УАЗ мог позволить мне жить на отшибе в столь живописном уютном месте, отделенном от цивилизации лютым бездорожьем. Виктор, кстати, никогда не мог этого понять. И 3 раза из 5, что он здесь был на своем транспорте, его в итоге вытаскивал из очередной ямы трактор кого-нибудь из деревенских. Авалон смотрел на меня. Но я сама смотрела только на дорогу. Мне нельзя отвлекаться. Ведь Авалон и в старых джинсах и футболке дико хорош собой. И даже как-то более уютно выглядит. Я точно засмотрюсь. А мои водительские навыки и так на грани провала. А чтобы водить УАЗ, мне каждый раз нужно сверхусилие. Это не для меня. Это не для тебя. Вдруг озвучивает мою мысль Авалон. А что? Ветки, кочки, ухабы. Я слушаю этот глубокий, красивый голос, но в золотые глаза, из которых рискую не вынырнуть, не смотрю даже мельком. Мне нельзя. «Эта машина», — хмыкнул Авалон, — «удивительная. Есть в ней старинная эстетика. Но тебе нужно легкую. В Шиарии есть мобили на воздушной подушке. Можно управлять сенсорной панели, если хочешь. Можно вообще не управлять». Я нервно рассмеялась, а потом стало грустно. В Шиарии это у него дома. Зачем он это говорит? Я ведь ощущаю только печаль. Хотя разве мужчины делают такую сложную аналитику? Они вроде как мыслят прямее. Я так слышала. А инопланетянин и вовсе. Просто информируют, что у него более технологичный мир. Нечего выдумывать подтекст. Хватит, Ева, наслаждайся моментом. Каждым. Я улыбнулась. Сначала натянуто, но потом все же бросила короткий взгляд на Авалона. Из-за грудины и впрямь разлилось тепло. Я улыбнулась искренне. И даже не съехала с дороги. И не такие уж тугие педали у УАЗика. Я бы хотела машину-беспилотник. Будет. С готовностью отозвался Авалон. И хотя я больше на него не смотрела, знала, что он улыбается. Слышала в голосе. Я понял принцип управления. Если хочешь, я поведу этот аппарат. Обещаю, с ним не случится того же, что с электрочайником. Я неплохо управляю машинами. Могу пилотировать космический крейсер категории Альфа с живым ядром. Могу шаттл, могу... И я затормозила. Насколько могла, мягко остановила УАЗ. Но все равно меня тряхнуло вперед. Может, и лбом об руль бы стукнулась. Но меня удержал в правильном положении метнувшийся ко мне вездесущий хвост. Раньше я никого не пускала за руль дедовой машины. Виктор на это оскорблялся. А больше никто и не напрашивался. Но тут я доверяла Авалону. «Садись». Я согласилась удивительно легко. «Проверим твои водительские навыки».